Глава 13. Ледяной дождь. «Ну уж нет, не позволю таскать меня как мешок», — очнувшись со злостью, подумала Эри. Встревоженная Ален вытаращилась на нее. «Эй, все хорошо?» Эри приподнялась. В животе заворочилась, но на этот раз не вырвала. «Ты меня напугала», — призналась подруга. «Прости», — она свесила ноги с кровати. «Долго я так?» «Часа 3, наверное. Сработало хоть?» «Да, но...» В стопах у Эри покалывало, и само ее слегка трясло. Ален взяла ее под локоть и помогла подняться. Та посмотрела подруге в глаза и замялась в нерешительности. «Ты видел Тиару?» — спросила эльфийка уже настойчивее. «Да, она недалеко от города. Но мне нужно идти». «Куда, к ней?» «Нет, я хочу побыть одна, подумать». Ален наморщила красивый лоб. «Ничего не понимаю». «Прости», — повторила Эри, отстраняясь. «Мне действительно надо». Ален рожал пальцы и проводил ее озадаченным взглядом. Решив тоже не задерживаться, эльфийка покинула хижину Тиары и, перейдя по подвесному мостику на соседнее дерево, направилась на ярус ниже. Здесь жила ее кормилица. Мать Ален, служившая щитоводом при королевской казне, как и многие эльфийки, сама детьми не занималась. Она была не так знатна, как отец Ален, и потому старалась продвинуться по службе за счет усердия и трудолюбия. На общение с дочерью времени оставалось немного, и та привыкла к мысли, что мама – это нечто далекое и вечно занятое. Зато отец старался навещать дочку при любой возможности, приносил ей сладости, а когда та подросла, настоял на интенсивной учебе. Он хотел вырастить из Айлен замену себе, и для того приходилось осваивать науки, этикеты и языки. Любимым предметом была история. Ее преподавал Иргинг, казавшийся настолько старым, словно он лично принимал участие во многих событиях. Вместе с Ален у него учились и другие дети древних кровей. С некоторыми ее объединяла и общая кормилица. Решив пообедать у нее, Ален на время выкинул из головы странную Эри с ее магией. Когда она уже доедала мясной пирог, с улицы донеслись шум и голоса, как будто кто-то звал на помощь. В окно она увидела, что из соседних домов высовываются головы эльфов. «Что случилось?» – спрашивали они друг у друга. Поблагодарив кормилицу, Ален выскочила на улицу. Судя по всему, внизу что-то происходило. Поспешив к подножию дерева, она столкнулась с Орландой. Пожилая эльфийка с раскрасневшимся лицом и глазами на мокром месте прижимала к груди левую руку. От нее Ален узнал, что по льду на озере прошли трещины. Орландо возвращалась с покупками и не успела перебраться на другой берег, когда рядом образовалась полынья, из которой вырвался горячий фонтан. А чуть дальше от него еще один и еще. Эльфийка обожгла руку и теперь торопилась домой наложить мазь. «Ах да», – добавила она, прощаясь. «Еще до всего я встретила Эрио на дороге за озером». Кажется, Ален догадывалась, куда то направлялась. Горячие фонтаны застали врасплох не только эльфов. Пробиваясь из земли в самых разных местах, кипящая вода разрушала и калечила все, чему и кому не повезло оказаться на ее пути. Не обошла беда и стоянку королевской армии. Обожженных несли к главному шатру, надеясь, что командование сможет хоть что-то предпринять. Но воевать со стихией не приходилось еще никому. Леонард вызвался помочь лекарям и предложил отправиться за медикаментами в ближайший город, попутно посмотрев, нет ли в лесу чего полезного. Идея пришлась по вкусу не всем, но Доминик Лис приказал их с Лаэрой освободить. Фуэрте и Джерри с Ульрикой оставили в заложниках. Пока они брели через лес, гоблин рыскал глазами по сугробам. «Зима не время для трав и кора сухая», — заметил он по-эльфийски. «Надеюсь, хоть в городе повезет». «А как дела у Фуэрте?» «Жить будет». Лаэри облегченно вздохнул и тут вспомнил, о чем давно хотел спросить. «Лео, а как ты попал в банду к Джерри?» Гоблин разом помрачнел. «Умерли не все черное-белое», — проговорил он. «В Аргоне я был рабом, а в Лансии по-другому бы просто не выжил. Джерри спас мне жизнь. И не один раз. Вскоре после того, как Эри сбежала, Нас выследили охотники. Возможно, по ее наводке. А может и нет, кто знает. В общем, на лагерь напали и почти всех перебили. Несколько разбойников успел дать дёру. Кому-то повезло. А тебе? Меня схватили, но оставили в живых, потому что гоблин. Удивительно, как много порой значит цвет кожи. Леонард невесело усмехнулся. Дальше были Раундор, лекарская академия и то, что не хочу вспоминать. Они пытались понять особенности моего организма. И тогда тебя спас Джерри, догадался Лаэра. Несколько месяцев назад в Раундорфе началась эпидемия. Люди умирали пачками. Я не думал, что меня когда-нибудь выпустят из подвала. Но в один прекрасный день туда вломилась толпа с ним во главе. И вот теперь я здесь. Если бы не вы, мы с Флэрто тоже давно были бы на той стороне. Кто знает, может там лучше, чем здесь? Тихо добавил Леонард и на секунду задумался. Вон сам Джерри, Сули и Рика никак между собой не разберутся. Вместо счастья одни мучения. У эльфов измены немыслимы, заметил Лаэра. То есть просто вот зачем? Если нет любви, то нет и брака. Если закончилось, то закончилось. А дети как? Поинтересовался Леонард. Они и так воспитываются отдельно. А ты влюблялся когда-нибудь? Гоблин кивнул. Человека? Уточнил Лаэра. Не совсем. И что же случилось? Леонард глянул на него своими умными, почти черными глазами. Я сильно напугал ее, и она убежала. И вы больше не виделись? Нет. Жаль. А сам? Спросил Леонард. Влюблялся? Нет, мотнул головой Лаэра. Да и толку, если я полукровка. Гоблин задумчиво глянул в сторону. Вот поэтому я ушел к людям. Здесь только поначалу на рожу смотрят. Потом уже только по делам судят. Вон дома виднеются. Лаэра показал на просвет между деревьев. Думаешь, это уже Индорф? Сейчас узнаем. Они ускорили шаг. Где она? Коротко спросила Тиара, когда Алина открыла дверь. Мы хотели спросить, где была ты? Мне нужно было отойти. Король искал тебя. И я прямо сейчас направляюсь к нему. Но сперва скажи, где она? Голубые глаза друида казались холодными, как две льдинки. Понятия не имею. Пожал плечами красноволосая эльфийка. Мы были у тебя дома. Эри выпила какой-то жидкости. Проспала пару часов, а потом убежала, как подорванная. Колдунья нахмурилась и уточнила. Она сама проснулась. Алин кивнула. Понятно. Тиара задумчиво потерла подбородок. А у тебя нет идеи, где она может быть сейчас? Эльфийка с полминуты молчала и, наконец, сказала. Возможно, она бежала вместе с пленными людьми. Лицо колдуньи на мгновение застыло непроницаемой маской. Она что? Переспросила Тиара. Не надо было мне ее туда отводить, проговорила Алин. Я видела, как она скучает по людям, но мне стоило догадаться, чем все это закончится. Мда, друид вздохнула. Сколько волка не корми. Ты поняла, что произошло на озере? Перевела тему Алин. Оно не связано с магией? Тиара качнула головой, но уверенно не выглядела. Мне нужна твоя помощь, сказала она. Эрио необходимо вернуть. Алин вскинула красные брови. Зачем? «Где бы она ни была, это ее выбор». Тиара вытянула руку, и на ее локоть села большая черная ворона. «Эта птица будет вести тебя». «Ты хочешь, чтобы я?» Алин напряглась. «Я прошу тебя». Тиара посмотрела ей в глаза. «Ты единственная здесь, кого она послушает. Ворона – часть леса, а у леса есть глаза и уши. Эрио не уйдет незамеченной. Отправляйся сейчас же, пожалуйста». «Но что я ей скажу?» «Попробуй объяснить, почему она так несчастна». На лице Алина отразилось сомнение. «Думаешь, я смогу?» «Хотя бы попробуй?» «Пожалуйста», — повторила Тиара. Вернувшись к себе, друид переоделась и поспешила во дворец. Она не хотела злить Ренорта, но не покидавшие ее мысли не давали сосредоточиться и поторопиться. Она все делала словно в тумане, и внутри прочно укоренилось беспокойство. Их с Отрием связывала многолетняя дружба, и еще ни разу она не нарушала данного слова. Впрочем, как и он своего. Они договорились о встрече завтра в том же месте. А сегодня она надеялась убедить Эйрио, что так лучше. Ту самую Эйрио, которая теперь сбежала. Тиара надеялась на Айлен, но, по правде сказать, не особенно верила в успех. Если Эйри выпила настой, чтобы найти ее, то вполне могла перенестись на поляну и слышать разговор с Отрием. И, естественно, в силу скверного характера поняла все совсем не так, как должна была. И еще эти горячие фонтаны... «Где ты была?» Ренорт не скрывал раздражения. «Прости меня, повелитель». Тиара присела, склонив голову. Король поморщился, словно его кольнули иголкой. «Не люблю, когда ты такая», – проворчал он. Друид не ответила. «Армия людей марширует на Толгард». Ренорт опустился на трон. «Но мы пока еще можем атаковать». «Ты собирал совет?» – спросил Тиара после недолгой паузы. Король посмотрел укоризненно. «Мне важно твое мнение, ты же знаешь». «Это не армия, а толпа плохо организованных напуганных людей. 100 наших эльфов легко справятся с 300 их солдат. Но если хочешь мое мнение, то сейчас не время воевать, повелитель». «Почему?» – удивился Ренорт. «Просто не время», – ответил Тиара и обреченно опустил голову. «Ты знаешь, что происходит, верно?» Он внимательно посмотрел ей в глаза. Друид снова промолчала. «И землетрясения, и кипящие фонтаны, и странная суета в Раване». «А что в Раване?» – наконец заговорила она. «Ты смог и туда заслать разведчиков?» Ренорт гордо улыбнулся. «Невероятно», – вздохнул Тиара. «Я и подумать не могла. Эльфы ведь не могут пересекать магический барьер, значит...» «Значит...» – король кивнул. «И я почему-то уверен, что ты знаешь обо всем этом больше, чем мои люди». «Люди? Люди, которые предали людей ради эльфов?» «У них такое не редкость. Ты ведь знала эльфа по имени Эрвин, верно?» Тиара кивнула. «Он был хорошим воином», – продолжил Ренорт. «Но его ошибкой было вступить в сговор с людьми. Один из охотников, кажется, даже рыцарь служения, предал своих и сдал ему целый отряд. А потом друзья погибших нашли его лагерь и всех вырезали. Охотники целенаправленно искали именно Эрвина. В этом у меня нет сомнений». Колдунья поджала губы и, осмелившись, призналась. «Это я просила Эрвина напасть на людей». Ренорт не сильно удивился, но в его голосе зазвучали жесткие струны. «Думаю, расскажи ты мне все по порядку. Это многое изменило бы». Тиара прикусила кончик языка, решая, что именно следует сказать, а о чем упоминать пока не стоит. В этот самый момент раздался стук, переходящий в барабанную дробь, а затем и просто в грохот. Ренорт резко поднялся. Послышались шум, голоса и крики. «Что это?» Он подбежал к окну. «Осторожно!» – крикнул вслед Тиара. Стекло витражей зазвенело, и под ноги королю посыпались цветные осколки вместе с ледяными шарами. «Град!» – Ренорт ошарашенно отпрянул. «На аргонский апельсин уж точно не похоже», – подумала Тиара. «Отойди от окна, повелитель», – вслух сказала она. «Ты ведь хранительница природы», – возмутился он. «Ты должна знать, в чем дело». «Я знаю». Тиара осторожно взяла его за локоть. «Мы чем-то прогневали духов леса?» «Боюсь, кое-кого посильнее». Она аккуратно отвела его от битых стекол. Фиотбург закипел. Эльфы пытались укрыться в своих деревянных домиках, но огромные градины безжалостно пробивали крыши из веток и ранили все живое. Ренард велел открыть ворота и пускать во дворец всех, кто сможет до него добраться. Когда они вышли на одну из улочек, у Лаэры появилось острое чувство, что он как будто уже здесь бывал. Городок показался знакомым, хотя он никогда раньше не видел эти полуразрушенные, рассыпанными кучками, домики со остроконечными крышами. Решив, что ему кажется, и на этом успокоившись, Лаэра вспомнила о другом. «Лео?» – позвал он. «Ты знаешь, я сегодня видел парня, похожего на Грионта. Гоблин замедлил шаг и переспросил. «Уверен?» «Нет, если честно». Полуэльф почесал лохматый затылок. Утром было еще темно, но все-таки... «Грёнт утонул», — напомнил Леонард. «А вдруг нет?» «Думаешь, это он нас выдал?» Гоблин покачал головой. «Теперь все равно неважно. С армией нам лучше, чем без нее». «Но мы не свободны», — возразил Лаэра. «А были?» Леонард посмотрел с насмешкой. «Я был», — ответил полуэльф, но вышел неубедительно. «Когда жил с эльфами или когда попал в плен к людям? Когда именно ты был свободен?» «Абсолютной свободы не бывает», — возразил Лаэра. «Ты иногда рассуждаешь, как Эрри», — заметил гоблин. Полуэльф удивился. «Вы с ней говорили о свободе?» «И не только. Я всего и не помню, но с тобой почти как с ней». И добавил в полголоса. «Странно так». Лаэра нахмурился и не ответил. Леонард быстро понял, что ляпнул не то. Оба ускорили шаг, с удвоенным вниманием всматриваясь в пустые, плохо развалившиеся домики. Ни души. Только завывание ветра, скрип старых досок, воронье карканье и хруст снега под ногами. «Постой!» Лаэра схватил Лео за плечо. «Что?» «Здесь, по-моему, кто-то живет». Они остановились перед массивными воротами с прибитой табличкой «Швейная мануфактура Нидвуда». За высоким забором виднелись крыши нескольких зданий, местами черные от огня. Окна почти везде были заколочены, и на воротах болтался массивный замок. «Смотри». Лаэра указал гоблину на серую струйку дыма, змейку, уходящую в небо. «Ты иди проверь, а я останусь здесь». Лео осторожно огляделся. «А почему не пойдешь?» «Потому что я зеленокожее чудовище», — сказал он без улыбки. «А я полу...» Хотел бы возразить Лаэра, но гоблин извлек из перекинутой через плечо сумки моток бинтов. «Эрри так делала». Он принялся старательно заматывать голову полуэльфа. «И я буду похож на человека?» — удивился Лаэра. «Да». Гоблин задумчиво почесал скулу. «У Эрри выходило лучше. Но ничего, сойдет. Главное, держись, естественно». «А что я им скажу?» — опомнился полуэльф, уже приготовившись было перелезать через забор. «Правду?» — предложил Леонард. «Может, они присоединятся к армии?» «А если нет?» «Значит, нет. Ты не забывай, если все будет хорошо, нас в лучшем случае посадят в тюрьму. В худшем, сам знаешь. А пока нужно помочь пострадавшим. Постарайся раздобыть какие-нибудь лекарства». Лаэри кивнул. Оттолкнувшись, он уцепился за верхний край забора. И уже через мгновение восседал на нем вверху, как генерал-завоеватель на боевом коне. «Ой!» – вспомнил он. «А по-человечески я же почти не говорю». «Хотя бы посмотри, что там, и возвращайся». «Понял». Полуэльф кивнул и, перекинув вторую ногу, спрыгнул в сугроб. Поправив повязку на голове и на всякий случай пригнувшись, он легкой и бесшумной походкой направился к домику, из трубы которого шел дым. Судя по следам на снегу, здесь разводили домашний скот. Вероятно, коз, решил Лаэра, и еще кур. Из одного сарайчика доносилось кудахтанье и веяло прелым и теплым. «А что, неплохо», — подумал он и, дернувшись, спрятался за угол. «Кто здесь?» — воскликнула девушка. На вид ей было лет 18, высокая, с убранными под шапку темными волосами и с огромной корзиной в руках. «Ты чего кричишь?» Из окна соседнего здания высунула светлая голова другой девушки. «Ничего», — сухо ответила та, что была в шапке, и направилась к домику с дымом. Войдя внутрь, она плотно прикрыла за собой дверь. Лаэра засеменил было за ней, но в растерянности остановился. «Надо постучать», — сказал он себе и сделал несколько неуверенных шагов вперед. «Нет, еще подожду», — решил он, и, свернув за угол, оказался под окнами. Одно из них было не заколочено, и полуэльф не удержался от соблазна заглянуть внутрь. Судя по столу и очагу в углу, это была небольшая тесная кухонька. В котелке что-то приятно булькало, и Лаири почувствовал, насколько проголодался. В дверях появилась все та же девушка, но уже без корзинки. Она подошла к очагу и принялась помешивать содержимое деревянным половником. «Ну, вроде бы все», — сказала она, пробуя из котелка. Затем она развернулась боком и громко крикнула. «Рики!» Лаири показала, что он уже слышал это имя, но сразу не сообразил, где. В кухню вошел молодой человек в поношенной рубахе. «Готово?» – поинтересовался он. Девушка кивнула и, взяв с полки тарелку, вернулась к котлу. От супа поднимался пар. Лаири сглотнул слюну, но проситься в гости пока не решался. Они устроились за столом напротив друг друга. Парень уже собрался есть, даже ложку занес, как вдруг остановился. «Ты чего?» – спросил он. Лаири перевел взгляд на девушку. Та улыбнулась. «Ничего, просто». «А на самом деле?» «Да нет», – она махнула рукой. «Просто смотрю и радуюсь, что ты рядом». Она повернула голову, и на мгновение ее взгляд встретился взглядом Лаира. Он спрыгнул на землю так быстро, как смог, но девушка все равно успела вскрикнуть. «Что такое, Диана?» Рики привстал со стула. «Там, в окне». Она замялась и посмотрела на него без уверенности. «Ты хорошо себя чувствуешь?» В синих глазах засветилось беспокойство, но Лаири этого уже не видел. «Нет-нет, просто...» Он коснулся ее плеча, и Диана наконец проговорила. «Мне показалось, я видела Эри». Лаири напряг слух. «Эри? Но этого не может быть», — мотнул головой Рики, убирая руку. «Наверное, померещилась. Но что, если это правда она?» В домике повисла пауза. Тяжелая, как подумалось Лаира. Первым заговорил Рики. «Ты ее как будто боишься», – удивился он. «Помнится, в детстве не боялась». Диана посмотрела ему в глаза и, понизив голос, ответила. «Тогда терять было нечего». Лаира наконец вспомнил, где, а вернее, когда слышал имя этого человека. Эри повторяла его в бреду несколько раз. Вряд ли речь шла о каком-то другом Рике, и, похоже, он тут жил и в ус не дул. Засомневавшись, стоит ли стучать, Лаира решил вернуться к Лео. Да и тот, наверное, замерз его ждать. Выпрямившись, полуэльф засеменил обратно к забору. Он беспрепятственно добежал до курятника, но за углом его поджидала неприятность. «А ну стой!» Словно из-под снега перед ним выросла та самая блондинка, что выглядывала из окна. «А, привет!» Чуть приосанившись, он попытался улыбнуться. «Ты кто такой?» Она скрестила на груди руки. «Лаира, я заблудился». «Да? А я уж и решил, что куры воруешь». Она нахмурилась. «Ты мне кого-то напоминаешь. Я тебя раньше не видела». Полуэльф неуверенно повел плечом, так как не вполне понял, что она сказала. «Я Лила», – представилась девушка. «Так что ты здесь делаешь?» «Я оттуда», – он показал в сторону озера. «Понятно. А с головой что? Ранен?» Она протянула руку, но Лаира отшатнулся. «Да не бойся ты, дурачок, больно не сделаю. Ты, вижу, контуженный. Пойдем в дом, я тебя накормлю». Она махнула, приглашая следовать за собой. «Надо идти», – возразил он отрывисто. «Ждут, друг». «Так и друга зови». «Не могу», – повторил полуэльф. «Не могу, не могу», – передразнила его Лила. «Что за глупости? Пойдем к твоему другу вместе». И она крепко вцепилась в его руку. «Он страшный», – попытался отговорить ее Лаира. «Я обожженных видела, у кого вместо лиц черная корка. Меня ранения не пугают». «Пошли же, где он там?» Она потянула полуэльфа к забору. Лаира снова не понял, о чем она говорила. И что за черная корка? Но по тону было ясно, что настроена она миролюбиво и вместе с тем решительно. Леонард спрятался за деревом. Он видел, как открылась дверца слева от ворот, и оттуда показалась светловолосая девушка с ватной фигуркой и полуэльф, смущенный и растерянный. «Лео!» – позвал тот и по-эльфийски добавил. «Не бойся, это Лила, она нам ничего не сделает». «Ты уверен?» – гоблин высунулся из укрытия. Девушка вскрикнула и прикрыла рот ладонью. «Я же говорил!» Леонард не удивился. «Это друг!» – уже по-человечески сказал Лаира. «Друг?» переспросила Лео, часто моргая. «Я гоблин», — пояснил Леонард. «Смесь орка и эльфа». «Ты не человек?» «Не человек». Лео перевела дыхание и собралась на удивление быстро. «Ладно, допустим», — сказала она. «Но что ты здесь делаешь?» «В двух словах не объяснишь», — он улыбнулся, показав клыки. «Понятно». Она прикусила губу, явно не зная, что сказать дальше. «Ой!» — вдруг вскрикнул Лаэра и схватился за плечо. «Что?» — хором спросили Леонард и Лила. Отвечать полуэльфу не пришлось. С неба посыпался ледяной дождь.